Январь 27 года. Во время 6 и 7 консулата, покончив с гражданскими войнами и с общего согласия став верховным владыкой мира, я передал государственную власть в управление Сенату и римскому народу. За это Сенат удостоил меня звания Августа, украсил двери моего дома лаврами и прибил на моих воротах венок из дубовых листьев. В Юлиевой Курии поместили золотой щит с надписью, гласившей, что он пожалован мне Сенатом и римским народом за мою доблесть, мое милосердие, мою справедливость и мое благочестие. С этого дня я стал для всех высшим авторитетом, но никогда не располагал властью большей, чем власть прочих магистратов, моих коллег. Примечание. Деяние. Конец примечания. В этих строках Август вспоминает дни 13 и 16 января 27 года, которые стали самыми значительными в его жизни. 13 января, в седьмой раз, торжественно вступая в должность консула, он произнес перед сенаторами длинную речь. Дион Кассий воссоздает эту речь, следуя внутренней логике всей его деятельности, и мы убеждаемся, что Цезарь, стремясь установить режим, рекомендованный ему меценатом, воспользовался некоторыми советами Агриппы. Так во вступлении, по версии историка, он изложил несколько видоизмененную мысль, заимствованную еще Саллюстием у Фукидида. «Я убежден, что многим из вас, сенаторы, сделанный мною выбор покажется невероятным. Никому из тех, кто меня слушает, не понравится, что кто-то другой сделает то, что сам он ни за что не пожелал бы сделать. В первую очередь потому, что каждый с завистью относится к человеку в чем-то его превосходящему, а оттого склонен с недоверием воспринимать любой поступок, стоящий выше его собственных возможностей. Этот невероятный поступок, в реальность которого, как показали дальнейшие события, действительно верилось с трудом, поступок, выходящий за рамки обычной человеческой посредственности, поступок, узаконивший положение Цезаря как принципса за счет его морального превосходства, заключался, не больше и не меньше, в передаче Сенату всей полноты власти, иными словами, в восстановлении республики. Переворачивая страницу истории, Цезарь так объяснил свои действия. «Я передаю вам все свои полномочия, поручаю вашей власти все, все без исключения, армию, законы, провинции, и не только те, что вы передали мне в управление, но и те, что я своими силами завоевал для вас. То, что я делаю, послужит вам доказательством, что даже вначале я не стремился ни к какой власти, что единственным моим побуждением было отомстить за безжалостно убитого отца и спасти государство от жестоко терзавших его бед». Итак, Цезарь ясно обозначил роль, которую играл на протяжении последних 16 лет. Он мстил за отца и спасал государство. Мы, конечно, не знаем, насколько тщательно сыгранная сцена была отрепетирована заранее, но то, что режиссер изрядно поработал над ней, не подлежит сомнению. Преодолев первую растерянность, новый состав Сената отказался принять предложенную власть. В конечном итоге все сошлись на компромиссе. Цезарь получил полномочия проконсула, правящего провинциями, в которых стояли римские войска, сроком на 10 лет. Сенат распоряжался остальными. То есть все осталось примерно так, как было во времена республики. Подтверждение этих полномочий Цезарь получал каждые 10 лет, вплоть до своей смерти. Что касается Египта, который считался его личным завоеванием, то эта страна получала особый статус и подчинялась непосредственно Цезарю. Таким образом, его власть не только не уменьшилась, но и возросла. В результате компромисса ему досталась власть над армией, и его превосходство опиралось теперь на военную силу. 16 января Сенат снова собрался на заседание. Он удостоил Цезаря почестей, перечисление которых фигурирует в приведенном выше отрывке из «Деяний». Отныне Гай Юлий Цезарь Октавиан исчез, уступив место Августу. Эпитет «Августус», заимствованный из религиозного словаря, где он использовался для определения поступков, совершаемых при благоприятных предзнаменованиях, происходил из того же корня, что и глагол «авгео» — увеличивать, и существительное «авгур», то есть жрец, толкующий предзнаменования, «авксилиум» — помощь, «Автор», «Гарант», «Образец», «Вдохновитель», «Основатель» и «Авторитас», «Гарантия», «Власть», «Влияние». Все эти значения воплотились в имени Августа, наделяя его носителя способностью находить наилучшие решения любой проблемы, превращая его в олицетворение наилучшего ответа на любой вопрос и живую аллегорию принципа роста. Неудивительно, что он предпочел это прозвище имени Ромула, которое ему предлагали взять и которое он, подумав, отверг. Разумеется, он мог считать себя вторым основателем Рима, но, как и первый, убивший своего брата, он пролил немало римской крови и совсем не хотел, чтобы память об этом преследовала его всю жизнь. Веря в силу слов, отныне Август мог забыть о необходимости доказывать окружающим свое превосходство, довольствуясь весом своего авторитета. На самом деле он обладал вполне реальной властью, точное определение которой дал Дион Кассий. Сенат дал клятву одобрять все его начинания, освободил его от всякого подчинения закону, так что во всем следуя исключительно своей воле, он стал хозяином самому себе и мог распоряжаться законами. Он получил право делать все, что ему заблагорассудится, и не делать ничего, что ему не нравилось. Политический маневр, необходимость которого диктовалась дальнейшим ходом истории, удался на славу. До этих пор власть Цезаря целиком зависела от конъюнктуры. Чтобы придать ей устойчивый характер, он должен был сложить ее с себя, а затем получить вновь, но уже в другом качестве, свободной от гнета внешних обстоятельств. Вручение золотого щита подтверждало, что свое высокое положение он заслужил благодаря исключительным добродетелям. В музее Арля хранится мраморная копия этого щита, на котором выбиты такие слова. «Сенат и римский народ посвящают императору Цезарю Августу, сыну обожествленного Юлия Цезаря, восьмикратному консулу, этот щит воинской доблести, милосердия, справедливости и почитания богов и Родины». Четыре перечисленные добродетели являлись обязательными и для республиканских императоров. Первая из них, по-латински называвшаяся «virtus», происходила от слова «vir» — «муж» и обозначала совокупность качеств, отличающих мужа, в том числе храбрость, поставленную на службу моральным принципам. В случае Августа под этой доблестью понималась главным образом воинская отвага, благодаря которой он одержал свою главную победу, ставшую основанием его власти. Официальное признание за ним этого качества позволило придать победе мистический смысл. В сохранившихся барельефах той эпохи можно часто видеть аллегорическое изображение этой победы, венчающей принцип со славой. Но победа неотделима от мира. И эта мысль стала второй темой, которую без устали пропагандировали официальная идеология и официальное искусство. Между тем, во времена мира необходимы и другие добродетели, прежде всего, милосердие и справедливость. Август, чья жестокость заслужила всеобщее осуждение, после победы вел себя чрезвычайно снисходительно. Откровенно говоря, ему и не оставалось ничего другого, если, конечно, он не хотел властвовать над пустыней. Он простил сторонников Помпея и Антония, пригласил их к себе на службу и в дальнейшем не держал на них никакого зла. С милосердием тесно смыкается другая добродетель — справедливость, которая предполагает, что принципс, играя на земле роль провидения, каждому воздает по его заслугам. но способность карать и миловать без субъективности немыслима без уважения к человеческим и божественным законам, которые составляют сущность благочестия. Кроме воплощения четырех добродетелей, щит имел и символическое значение, превращая Августа в бесспорного защитника всех человеческих и божественных ценностей и борца против всего, что им угрожало. Август сам как бы становился щитом империи. Позже Вергилий придаст такое же важное символическое значение щиту Энея, выкованному вулканом, перенеся его из сферы войны, эмблемой которой он является, в сферу политической морали. Подавляющее большинство римских граждан согласились признать власть Августа. Да и был ли у них другой выход? Меньше чем через 100 лет после этих событий Сенека написал, что Рим, истерзанный гражданскими войнами и мучимый внутренними раздорами, вернулся к правлению одного человека. Как старик впадает в младенчество. Утратив свободу, которую защищали Брут и Кассий, он стал стремительно стариться и уже казался неспособным передвигаться без опоры на старческий посох. Примечание. Этот фрагмент из утраченного трактата известен благодаря цитирующему его Лактанцию. Божественные установления. Конец примечания. Таким старческим посохом и стала монархическая власть, заботливо подхватившая под руку впавшего в детство старика, в которого превратился Рим. При всей суровости приговора следует признать, что так же думали многие современники Августа, которые, не обладая психологической проницательностью Сенеки, просто говорили, что Рим переживает упадок, и для его спасения необходим ниспосланный провидением человек. Тацит с предельной сухостью излагает эту точку зрения. В интересах мира пришлось доверить всю полноту власти одному человеку. Он же пишет: «Не осталось иного средства покончить с раздорами в стране, кроме единоличного правления». Примечание. Тацит. История. Аналы. Конец примечания. Даже самый яростный защитник республики Цицерон признавал, что она нуждалась в человеке, которого он называл принципсом и определял как опекуна и оплот государственной власти. Примечание. Цицерон о государстве. Конец примечания. Из этих высказываний можно понять, чего ожидали от такого человека. Что он спасет государственные институты и силой своего авторитета будет служить арбитром в опасных конфликтах. Но это была лишь приманка, потому что на самом деле Рим нуждался в правительстве, которое смогло бы управлять не только Римом, но и миром. Ибо прежние республиканские институты доказали свою полную неспособность справиться с управлением империей. Пожелания Цицерона и тексты Сенеки и Тацита разделяет более 100 лет, на протяжении которых истинная сущность режима Августа проявилась во всей своей красе. Если в 30-е годы до нашей эры большинство народа выражало готовность призвать на помощь принципса, то мысль об установлении монархии, слишком тесно ассоциирующейся с тиранией, претила многим римским гражданам. Поэтому в политическом словаре Августа фигурируют формулировки, принадлежащие Цицерону. Так Август утверждал, что все отличие власти принципса от власти прочих магистратов заключается лишь в его авторитете, признаваемом всеми. Именно это имел он в виду, когда предлагал Сенату забрать всю власть, выступая в роли реставратора республики. Но все это, конечно, была лишь видимость, и на самом деле Август намеревался установить монархию, режим, хоть и проклинаемый вслух, но имевший своих сторонников. Например, эпикурейцы, которых в ближайшем окружении Августа представлял меценат, считали, что спасти государство от развала способен только мудрый монарх. Они верили, что благодаря такому исключительному человеку в стране наступит мир, в котором они вкусят блаженство, занимаясь философией. Последователи учения Пифагора дали более точное определение власти хорошего царя. он должен командовать армией, творить правосудие и почитать богов. Вначале он приводит Вселенную в соответствие с принципами гармония и единоначалия, учили они, а затем, согласно с этими же принципами, настраивает все ее части до последней мелочи. Царь творит власть, не подчиняясь никому. Он сам живой закон, и поэтому среди людей он подобен Богу. Примечание. Диотоген. О царской власти. Конец примечания. Даже стоики не отвергали категорически идею монархии, при условии, что в роли монарха будет выступать мудрец. Такие идеи носились в римском воздухе той поры, и содержащиеся в них противоречия отнюдь не облегчали стоявшей перед Августом задачи. Тем более, что люди, входившие в его ближайшее окружение, придерживались далеко не одних и тех же взглядов. Неизвестно, какие идеи исповедовала Ливия, но ее младший сын Друз, которому в ту пору едва минуло 12 лет, впоследствии высказывал сожаление об исчезнувшей республике. Не исключено, что похожие мысли владели и Тиберием, хотя он и не решался произнести их вслух. Наконец, кто может знать, что думал по этому поводу сам Август, укрепляя власть не только внешними признаками, напоминавшую монархию. Пока шли поиски ее окончательной формы, он старался внушить окружающим идею о мистической сущности своей власти. 17 января он видел сон, в котором Тибр вышел из берегов и затопил нижнюю часть города, ставшую судоходной. Это явление и в самом деле повторялось в Риме едва ли не каждый год. Однако тот факт, что Август увидел его во сне, именно в эту ночь, означал, по мнению прорицателей, что его ждет господство над всем городом. Примечание. Дион Кассий. Конец примечания. Значительная часть граждан с восторгом приветствовала эту сверхъестественную власть. Однажды на заседание Сената некий плебейский трибун, по обычаю иберов, дал обет самопожертвования в пользу Августа. Смысл обета заключался в том, что человек добровольно приносил свою жизнь в жертву потусторонним силам в обмен на жизнь, здоровье или удачу принцепса. В древности к такому обету прибегали во время войны, когда кто-либо, как правило, полководец, жертвовал свою жизнь в обмен на победу. Этот обычай в старину бытовал и в Риме, хотя наибольшее распространение получил у самнитов и осков. Но он давно вышел из употребления не только в Риме, но и среди остальных италийских народов и сохранился только в Иберии. Очевидно, там и познакомился с ним трибун во время одной из испанских войн. Август решительно отверг жертву, однако трибун вышел на улицу и призвал горожан последовать его примеру, что многие из них и сделали. Мы не знаем, какое впечатление произвело это выступление на Августа. Может быть, он в очередной раз выступил его режиссером? А может быть, испытал искреннее удивление, если не шок, при виде людей, готовых отдать жизнь за его благополучие? Но в дальнейшем, когда ему случалось болеть и находились люди, приносившие ради его выздоровления такой же обет, поправившись, он никогда не требовал от клявшихся его исполнения. Возможно, это и не заслуживало бы упоминания, если бы позже, в аналогичной ситуации, Калигула не заставил покончить с собой некоего неосторожного римлянина, уверенного, что самопожертвование не более чем красивое слово. Примечание. Светоний. Калигула. Дион Кассий. Конец примечания. Превосходство Августа больше не вызывало сомнений. Однако игра его еще не закончилась. Он понимал, что далеко не все поверили в искренность его намерения восстановить республику. Тогда же он придумал одну уловку, которой впоследствии многократно пользовался. Уловка заключалась в том, чтобы в подходящее время исчезнуть с глаз своих противников. Выгод такой ход сулил немало. Во-первых, складывалось впечатление, что принцепс вовсе не контролирует денно и ночно всю политическую жизнь Рима, хотя каждый понимал, что помощники, чаще всего Агриппа или меценат, правившие страной в его отсутствие, распоряжались от его имени. Во-вторых, Август демонстрировал, что его живо волнует положение дел в провинциях, а заодно не давал жителям последних забыть свой образ. Наконец, его отъезд из Рима снимал накопившееся здесь напряжение. Вдали от города он превращался в абстрактную фигуру, очищенную от недостатков. В 27-м году к этим соображениям общего порядка добавилось еще одно, более конкретное. Август почувствовал, что настала пора увенчать себя личной военной славой, которой до сих пор ему решительно не хватало.